Глава 75. «О, да, я с удовольствием приму ваше предложение и стану старейшиной». Лицо Редфорда расплылось в торжествующей улыбке. «Я так и знал, что к этому все идет. Затылком чуял». «Вот и славно». Тяжело вздохнул Роман Алексеевич, обводя взглядом сидевших за столом тронного зала, в полутьме при свечах. Саймона, Дэна, Аматора, Диану и мага. Помимо проблем с электричеством и отоплением, это помещение никак не пострадало от взрыва, что дало возможность устроить здесь собрание старейшин. За окном была глубокая ночь, но спать никто и не думал. «Тор, а ты что скажешь?» — поинтересовался Даниил у полувампа. «Думаете, я справлюсь?» В глазах Тора промелькнуло сомнение. Но, уловив внимательный взгляд Дианы, он быстро поправился. «Хотя да, справлюсь. Согласен». Овальный стол и всех людей за ним тут же окутало золотистое сияние, которое через несколько секунд медленно и бесшумно растворилось в воздухе. «Итак, 5 февраля сего года, 3:15 после полуночи, Орден Света начинает работу в новом составе». Подвел итог Роман Алексеевич. «Поздравляю, коллеги. Но с Богом». «Надо это непременно отметить», — воодушевился Редфорд, потирая ладони. «Я возьму на себя шашлычки и закуску, и девочек, а вы организуете шампанское». «Ну что вы все на меня так вылупились?» Трагически закатил он глаза. «Можно подумать, я не в орден попала, в похоронное бюро». «Кстати, о похоронах», — печально отметил Даниил. «Они состоятся послезавтра в 11:00». В зале ненадолго повисла тягостная тишина, и все присутствующие, не сговариваясь, уставились в отблески свечей на черном окне. «Что там с Никой, Алексом, Марией и Михаилом? Есть известие?» Подал голос Саймон и пристально посмотрел на Диану. «Новостей пока нет», — покачала она головой. «Завтрашний день будет решающим. Вся эта ситуация под контролем у Индезорда, так что можно не волноваться», — успокоила она всех. «Но не Редфорда». «Чушь собачья», — скривился маг. «Ника в опасности, я это знаю». «Затылком учуял?» — ехидно вскинула бровь Диана. «Нет, другим местом, красотка», — нагло подмигнул он ей. «Когда-нибудь покажу, каким». «Тебе жить надоело», — угрожающе прорычал Аматор, вскакивая со стула. «Всем сидеть». Неожиданно громко рявкнул Даниил и грохнул кулаком по столу. «Да уж, с такой командой и врагов не надо. Сами друг друга перебьете», — пристыдил он Тора и Редфорда. «Ух ты, а наш мальчик вырос», — удивленно уставился на него маг. Тор сменил цвет глаз бордового на карий, убрал выскочившие клыки и медленно опустился на стул. «До возвращения Михаила и Марии я беру на себя функции координатора всех действий в Ордене. Теперь все приказы отдаются через меня. Если кто-то с этим не согласен, говорите сейчас или умолкните навсегда», — твердо заявил Даниил. «Ты сейчас что, свадебную речь процитировал?» — фыркнул Редфорд. «Вот кадр. Хочешь занять мое место?» — хладнокровно поинтересовался у него Дэн. «Нет, мне пока своих проблем хватает», — отмахнулся от него маг. «И вообще, злые вы, пойду я от вас». Напустив в голос трагичности, заявил Редфорд, встал и направился к выходу. «Если захотите мне что-то сказать или пригласить на столь же веселое собрание, отправьте Дианочку». Развернулся он к коллегам уже в дверях. На нее хоть смотреть не тошно. «А я пока покумекаю, как Нику из плена вытащить. Вижу, что кроме меня ее судьба никого не колышет». Кинул он с упреком, и очертания его тела быстро растворились в воздухе. «Сейчас с Вероникой все в порядке». Диана устало потерла виски. «Лекс сообщил мне, что она под защитой у Ксанти, того самого врача, который реанимировал Хантера и Юлю. Межгалактический суд состоится на Фемиде завтра вечером, а по земным меркам — через 3 дня. Нам остается только ждать». «Ожидание — это один из кругов ада», — мрачно думала Вероника, пытаясь морально подготовить себя к реалиям следующего дня. Она прокручивала в голове обещание Ксанти, что завтра ей позволит поговорить с Алексом, Марией и Михаилом. В голове девушки не укладывалось, что сейчас они находятся в камере смертников. При этом ее ожидала та же участь, если вспомнить суть обвинений. Ника закрыла глаза, и перед ее мысленным взором пронеслись образы двух шикарных красавцев-эльфов, один из которых пояснял. «Ты предстанешь перед судом по обвинению в антигуманизме, уничтожении планеты, моральном насилии над кнорингами». Потом в памяти всплыл последний разговор с Алексом, где она призналась ему в любви к Дмитрию. «Какая же я идиотка!» И из ее груди вырвался тихий стон. Нике страшно было даже подумать о том, как пройдет их завтрашняя встреча. Что она услышит от мужа? Слова любви или требования развода? Пережить бы этот день. Дмитрий и Эми тоже в беде, если верить этому узкоглазому уроду в мундире. Увидит ли она их когда-нибудь снова? Чувствительный пинок Викуся по правой почке немного вывел Нику из прострации, но ненадолго. Ибо в памяти тут же возникло улыбающееся лицо аматора, его руки, мягко поглаживающие ее животик, и ласковый шепот. «Люблю девчонок с характером. Мы подружимся». Она представила себе, как выглядит его могила. Все попытки взять себя в руки провалились, и тело девушки сотряслось в беззвучных рыданиях. «Тише, тише, родная, все будет хорошо». Рядом с ней вдруг раздался приятный женский голос, а на лоб легла прохладная изящная ладонь. Открыв глаза, Ника увидела склонившуюся над ней красавицу лет 25 с длинными золотистыми волосами и сиреневыми глазами, в кожаных брюках, черном топике и длинной бордовой бархатной накидке. Разум Вероники тут же окатила приятная теплая волна, под влиянием которой тело расслабилось. Рыдания стихли, а душа стала наполняться спокойствием и умиротворением. Ей казалось, что эта девушка делится с ней своим внутренним светом, прогоняя весь мрак, тоску и отчаяние. «Посмотри на меня, солнышко», — заявила ее целительница. Ника словно под гипнозом уставилась в ее ярко-фиолетовые глаза. «Что бы ни случилось, никогда не смей сдаваться». Убедительно, чуть ли не по слогам, произнесла эта красавица. «Ты поняла меня?» Вероника лишь медленно кивнула головой. Собственно, в этот момент она вообще мало что понимала. Но кивнуть все равно надо было, хотя бы из вежливости. «Повтори», — проявила настойчивость незнакомка. «Никогда не сдаваться», — послушно отозвалась Вероника. «Ты ангел?» — задала она наиболее логичный вопрос. Сейчас она уже ничему не удивилась бы. «К сожалению, нет», — по палате разнесся мелодичный серебристый смех. «Я Сирена, а также подруга Хантера, Эйшера и Ксанти. Меня зовут Малика», — представилась девушка. «Наш красавчик-доктор попросил меня об одолжении. Принести ужин одной милой беременной землянке. Ибо кроме меня он тут мало кому доверяет». Кинув взгляд на тумбочку, Ника с удивлением обнаружила на ней тарелку с едой, белую пластиковую ложку и стакан с прозрачным напитком. «Пюре с рыбой и березовый сок», — пояснила красавица. «Из земной еды могу предложить только это», — развела она руками. «Спасибо», — искренне поблагодарила ее Вероника, чувствуя, как нетерпеливо заворочилась в животе голодная малышка. Подсев к тумбочке, она принялась за еду. «Вы с Эйшером случайно не родственники?» — уточнила девушка с интересом, разглядывая глаза Сирены. «Нет», — снисходительно улыбнулась красотка. «Мы с ним долгое время были коллегами, наблюдали за развитием земной цивилизации. А потом его быстро возвели в ранг советника. Да и меня тоже, можно сказать, повысили». «Понятно», — пробормотала Ника дежурное слово, доедая остатки вкусной еды. «Из-за чего была истерика?» — уточнила у нее Малика, присаживаясь рядышком на край кровати. «Мой друг погиб, аматор, сын Хантера», — отрывисто отозвалась Вероника, помрачнев. «Отец моего ребенка Дмитрий, отправлен Велфером на смертельно опасное задание — усмирять бунт заключенных. А моя старшая дочь Эмишер, видимо, попала в ловушку на Фармаксии. Плюс проблемы с мужем. Я не удивлюсь, если он потребует развода. Я это заслужила. Вдобавок, его и моих единственных родственников приговорили к смертной казни». На глазах Ники снова стали наворачиваться слезы. «Глупенькая», — ласково улыбнулась Сирена. «Во-первых, Алекс любит тебя больше жизни. Он скорее убьет тебя, нежели даст развод». «Откуда ты знаешь?» В глазах Вероники засветилась надежда. «Мне довелось с ним немного пообщаться», — уклончиво ответила Малика. «Во-вторых», — продолжила она, — «я наслышана о Дмитрии и дочке Эйшера. Они ведь оба космические стражники, не так ли? Не стоит их недооценивать, солнышко. Ты не представляешь, на что они способны. Ну и в-третьих, я чувствую, что есть одна мысль, связанная с Тором, которая вертится в твоей светлой голове. Но ты никак не можешь ее осознать». «Какая?» — настороженно уточнила девушка. «Закрой глаза и сосредоточься», — предложила Сирена. Ника последовала этому совету, и уже через пару секунд яркая вспышка увидела Тора рядом с собой на прогулке и вспомнила его слова. «Ты вернешься в прошлое, чтобы спасти мне жизнь. Поэтому понянчиться с тобой сейчас — это меньшее, что я могу для тебя сделать». «Я вернусь в прошлое, чтобы исцелить его». Глаза Ники резко распахнулись от удивления. «Но я всегда думала, что он имел в виду излечение от вампиризма и ожогов 10 лет назад». «Вполне возможно, что ты сделаешь это дважды. Тогда и сейчас», — ответила Малика. «Значит, я могу спасти Тора». От этой мысли Ника аж вскочила с кровати и возбужденно заходила взад-вперед по комнате. «Вот видишь», — с довольной улыбкой кивнула Малика. «Все поправимо. Никогда не смей сдаваться», — еще раз очень серьезно повторила она. «А теперь быстро ложись в кровать и расслабься. Я уже слышу бодрый топот тушки Ксанти по коридору. Ведь твой пульс зашкаливает». «Это от счастья, Малика. Спасибо тебе огромное. Я тебя обожаю»,